Роман Злотников, Игорь Минаков, Алексей Волков. Выживший с Ермака. Глава первая. Уставший и уже изрядно охрипший старший диспетчер с явной неохотой дал Ермаку добро на посадку. Рассматривая с низкой орбиты выделенную стругу площадку в стороне от основного поля и само поле, Найденов сумел оценить великодушие старшего диспетчера. В космопорте заштатной планеты Туании яблоку негде было упасть. До самого горизонта поле заставлено большегрузными кораблями класса «Мистраль». Из ходовой рубки Ермака эти приземистые суда казались скопищем черепах, вышедших на песчаный берег для кладки яиц. «С чего вдруг такое столпотворение?» — задал Харунжий Стрельников вопрос, который вертелся на языке у каждого, кто находился в рубке Струга. «Съезд рудокопов галактики?» «Видимо, знатная добыча», — предположил подхарунжий Калюжный, который в молодости сам работал на рудниках в одном из маркизатов внешнего космоса. А теперь в отсутствие офицера временно командовал небольшой абордажной командой Струга. «Не нравится мне это», — пробурчал штурман Чубатый, самый пожилой казак в экипаже, отличавшийся ворчливым характером. «Откуда знатное возьмется? Выработка на два порядка возросла. Так не бывает». «Георгий», — вполголоса обратился к Найденову, капитан Манычев. «Сойди на берег. Как выйдешь из управления порта, немного задержись. Потолкайся среди местных, опрокинь стопку-другую в баре, послушай, о чем гутарят. До вечера ты мне особо не нужен. Я думаю, ради пары суток мы часы у себя перестраивать не станем. Так что всем прочим свободных отдел, сход на берег будет ближе к вечеру». Он покосился на корабельный хронометр и ехидно добавил. «По местному времени. Или с утра по-нашему. Пусть поспят, да наберутся сил». «Слушаю, Сергей Константинович», — отозвался сотник, которому такие задания были не в новинку. «Везет тебе, Жорка», — вздохнул Калюжный. «Выпивка, барышни. Эх». «Господа офицеры», — негромко воззвал капитан, который вообще не любил повышать голоса. «Прошу занять посты согласно штатному расписанию». «Ничего не поделать, традиция. И старший офицер Найденов, и канонир Стрельников, и Чубатый давно сидели на положенных местах. Разве что Калюжному полагалось находиться вместе со своими сорвиголовами по тревоге боевой, а при обычном маневрировании делать ему вообще было нечего. Зато в порту время приближалось к полудню, а по внутрикорабельному времени уже наступала глубокая ночь. И вопрос массовых увольнений на берег сам собой откладывался на несколько часов. Спешить команде было некуда. По предварительным прикидкам, простоять здесь предстояло минимум пару суток. Пока еще механики отрегулируют слегка нарушенную фокусировку главного двигателя. И слава богу, что Кузьмич обещал все сделать своими силами. Местные содрали бы за ремонт столько, что сердце при одной мысли обливается кровью. Подобно большинству казаков, казенные деньги тратить капитан не любил. Ему и за стоянку-то платить было жалко. Но что поделать? Необходимость. «Господа офицеры, посадка по лучу космопорта». «Из восьмого сектора к нам идет грузовоз. Опять полумиллионник. Посадка согласована». Сдающий смену Томас потянулся. Это были уже не его проблемы. «Вас? Что? Третий подряд за сутки?» — удивился Иоганн. Как всегда в таких случаях, в речи у него прорезался немецкий акцент. «Четвертый», — поправил его Томас. «Третий сел как раз в начале моего дежурства. Ты просто на поле не смотрел. Хотя их сейчас действительно не пересчитаешь. Сколько здесь служу, никогда такого столпотворения не видел». «Донавета, они что, хотят забрать всю планету?» «Наверное. Но разрешения на погрузку еще нет. Говорят, ждут банковский перевод». «Даже так? В развитых мирах они бы на одной стоянке в трубу вылетели. Пользуются, что у нас еще дешево. Перевода на погрузку нет, а команды сразу расселяют по городским гостиницам. Тоже немало набегает. Хозяева не успевают прибыль считать. Такой наплыв, Вон даже пьют все в городе. Интересно, кто это такой щедрый? Хотя не наше дело. Только куда я его воткну? Единственный космопорт Туани был относительно невелик. Разумеется, он позволял садиться любым транспортникам. Ведь колония принадлежала добывающей компании. Но всему же есть предел. Обычно в неделю здесь приземлялся один, редко два больших корабля. Даже мелкие прилетали раз в пару дней, не чаще. Диспетчеры порядком обленились, как и почти весь остальной персонал. И вдруг такой наплыв. «Да поместится как-нибудь. Я в дальнем конце еще казаков воткнул. Струк Ермак пожаловал на пару дней. У них мелкие неполадки. Сообщили, что все исправят своими силами. Но выберутся в город — держись. Народ там сам знаешь какой». Томас уже поднялся. Был он рослым, с широкими плечами, из тех, кто нравится женщинам. Правда, вроде бы гораздо менее презентабельный Иоганн нравился представительницам прекрасного пола не меньше. «Да, вот еще что. Мне тут показалось, в 9-м секторе...» Дальше говорить диспетчер не стал. Вообще, он явно сожалел о вырвавшейся фразе. Работа требовала четкости и конкретики, а тут непонятно что. Скажут, пил на дежурстве. Или грезил. «Что?» «В общем, ничего. Именно что показалось. Какое-то неясное возмущение. А потом прошло. Наверное, аппаратура барахлила». Иоганн многозначительно взглянул на коллегу. Хорошо, хоть комментировать не стал. «Конечно, в инструкции прямо сказано, что надо сообщать обо всем подозрительном. Но оно ведь должно быть хоть чем-то определенным. Давай посмотрим». По времени пересменка состоялась. Иоганн уселся в кресло дежурного и взглянул на экран. Сразу бросилась в глаза отметка приближающегося грузовоза. В другой стороне был виден какой-то каботажник, идущий от спутника. И больше ничего и никого. Если не считать связанных сателлитов на привычных орбитах. «И где оно? Пусто там?» «Сам знаю», — буркнул Томас. «Говорю, похоже, с аппаратурой что-то было. Какой-то глюк. Словно там кто-то был, только его не видно. Да ладно, мало ли чего бывает. Не обращай внимания. Считай, я ничего не говорил. Пойду, пока Ариадна не ушла». «Вот у нее и спроси про глюки», — улыбнулся Иоганн. «Она у нас программист или кто?» «Я предпочел бы Илли», — Томас подмигнул и бодро направился к выходу. Короткая задержка оказалась для его планов роковой. В служебных помещениях Ариадны уже не было, а искать дальше диспетчер не стал. Зря. Неподалеку от зданий порта хватало всяких забегаловок разного уровня, да и не только там. Пусть большого наплыва гостей на Туанию никогда не было, однако имелся и пассажирский терминал, а в нем парочка баров и даже весьма презентабельный ресторан. Порой и приказы бывают приятными. Например, выпить ради дела стопку-другую, а если и больше, то кто станет их считать? И неважно, с кем. Ну ладно, почти неважно. Найденов огляделся. Как-то получилось, что на Туании он никогда не был. Здешних достопримечательностей не знал и куда идти представлял смутно. Однако мир был обычный и вряд ли сильно отличался от прочих миров, принадлежащих различным добывающим компаниям. Единственный город, в котором сосредоточены управляющие структуры, в нем же старатели проматывают заработанные деньги. А на периферии — шахты да сельские поселения, обеспечивающие население едой. Это же дешевле, чем тратиться на доставку. А вокруг — девственная природа. Не слишком много комфорта, все просто и незамысловато. В том числе и развлечения. А бары, в общем, одинаковы везде. Начать сотник решил с элементарного, с заведений космопорта. Здесь больше вероятность встретить того, кто в курсе, откуда и зачем вдруг заявились грузовозы в таком количестве. У горожан могло и не быть точных сведений, разве что слухи. А так мало, что ли, тем для обсуждения. Скачки местных цен, сплетни уровня кто где и с кем и тому подобная ерунда. А день рабочий. Да, собственно, и не день еще, позднее утро. Время завтрака миновало, время обеда не наступило. И большинство обязаны находиться на работе. кроме тех забулдык, кто загулял вчера и сегодня нуждается в срочном лечении. Ладно, спешить особо некуда. Все равно нужны не аборигены, а всякие перелетные птахи. Судя по количеству посуды на поле, в барах будет не протолкнуться от скитальцев космоса. Куда первым делом направляется экипаж в любом порту? Правильно, туда, где можно выпить. Первый попавшийся бар — собственно, закуток, не отделенный от основного зала даже стеклянной перегородкой. Найденов пропустил. Там был лишь один клиент, уже изрядно утомленный и внимание казака не привлекший. Это показалось очень странным. Не бывает так, чтобы команды всех без исключения кораблей были заняты ремонтом. А непьющий межзвездный бродяга — это такая редкость. И ведь подавляющее большинство в город лишь ради выпивки не отправятся, а будут надираться в ближайших заведениях, то есть в самом порту. Или местные власти ввели антиалкогольный закон. Но это же глупость. Следующее заведение, уже более уютное, как ни странно, тоже было почти пустым. Лишь в уголке сидела парочка каких-то типов, зато у стойки пила кофе весьма привлекательная даже со спины блондинка. И сотник невольно подтянулся и машинально провел рукой по светлым усам. Правый, разумеется. Левая привычно поддерживала ножны с шашкой. Когда почти месяц видишь вокруг только мужские рожи, поневоле начинаешь ценить женскую красоту. Кофе. Покрепче. Найденов сел рядом с девушкой. Анфас она тоже оказалась ничего. Голубые глаза, тонкие губы, гладкая кожа. В ответном взгляде сотник уловил явственный интерес. А что? Не каждый день здесь видят настоящего казака. Георгий был облачен в повседневную форму, хотя и при шашке. Холодное оружие было необходимым при абордаже. Попытка выстрелить из плазмобоя внутри корабельных помещений вызывала смещение силового каркаса, и все находившиеся там погибали на месте. Потому бой сводился к обычной рубке. Благо, келемитовое напыление на клинках позволяло разрубать вражеские скафандры. Обычные же перестрелки к победе приводили редко. Поневоле приходилось заканчивать дело старой доброй рукопашкой. «Извините, я впервые на Туании». Конечно, фраза стандартна, но зато не лжива. Да и не настолько плоха для завязывания знакомства. «Не подскажете что-нибудь интересное в вашем мире?» «У каждого свои интересы», — улыбнулась девушка. Голос ее показался музыкой. «Какие-нибудь достопримечательности?» Чуть слукавил Георгий. «К совместному посещению ресторана можно будет перейти потом. Родной-то мир патриархален, отношения полов там иные». «Боюсь, ничего особо любопытного здесь нет. Это же не Симарон, тем более не центр. Окраинный мир. Рудники, земельные наделы для обеспечения рабочих продуктами, ну и заведения для кутежа. Иных видов отдыха здесь почти никто не признает. Кутеж Найденова устроил бы вполне». «Вы бывали на Симароне?» — спросил он. «Я окончила там университет», — улыбнулась девушка. От ее улыбки в баре стало еще светлее, словно сюда проникли лучи солнца. А сила тяжести уменьшилась минимум наполовину. «А вы? Тоже доводилось бывать?» «Где уж нам? Мы народ темный, служивый!» С явным притворством вздохнул казак и сразу представился. «Честь имею, казачьего новооренбургского войска сотник Найденов. Георгий». «Риадна Стоун. Знаете, никогда не общалась с казаками. А вас ходит столько слухов? Такие воины?» Жаль, повседневная форма не предполагает ношения наград. Было их у Найденова по молодости мало, но все таки он и так специально взял шашку. Носили ее главным образом в бою или при парадной форме. Но оружие имело на эфесе аннинский темляк. Иначе говоря, орден Анны четвертой степени. За храбрость. Но кто из посторонних это поймет? Девушка явно не понимала. «Немного преувеличивают». С показной скромностью улыбнулся сотник. «Так, самую малость. Вы ведь с недавно прибывшего корабля?» Левая бровь офицера приподнялась в непритворном удивлении. Рука машинально коснулась кончика уса. От здания космопорта струк было не разглядеть. Вид у Найденова был настолько потешный, что девушка весело рассмеялась. «Я здесь работаю компьютерщиком. Моя смена только что закончилась», — пояснила она. Это было двойной удачей, если первой считать приятную внешность новой знакомой. «Люба, славно, что закончилось», — проворковал сотник. «Надеюсь, вы не откажете мне в скромной просьбе и покажете что-нибудь заслуживающее внимания». «Но здесь действительно особо не на что смотреть», — улыбнулась Ариадна и зачем-то покосилась на табло, показывающее местное время. «Разве что на местную природу. На Туании сохранилось множество нетронутых человеком уголков. Если бравый казак любит природу...» «Бравый казак ее любит, не сомневайтесь», — вставил Найденов. «А уж с такой спутницей можно вообще с радостью отправляться хоть на край света, хоть за край». «Ну, за край совсем не обязательно», — засмеялась девушка. «Но недалеко от города есть чудесное лесное озеро. Может, полчаса езды. У меня на стоянке машина. Представляете, вокруг вековые деревья, птицы поют. А вода прозрачная и дно как на ладони. Извините, наверное, я романтик». В воображении Найденова вмиг промелькнули самые романтичные картины вполне определенной направленности. Каждый понимает романтику по-своему. «Поехали. Только давайте я что-нибудь с собой прихвачу. Если уж быть на природе, почему бы там немного не перекусить? И, послушайте, я одного в толк не возьму. Весь порт забит, а в барах никого. Разве такое возможно?» «Сразу видно бывалого человека», — рассмеялась Ариадна. «Мы сами головы ломали. А оказалось, что все просто. Представляете, владельцы словно сговорились и сняли для экипажа и гостиницы в городе. Так что на кораблях одни дежурные, а все прочие куролесят поблизости от мест временного обитания». «Да», — протянул сотник. «Никогда не слышал о таких щедрых хозяевах. Век живи, век учись». Кофе был выпит. А что до приема прочих напитков, то ничто не мешает устроить небольшой пикничок. Заодно и насчет наплыва грузовозов подробнее узнать. Конечно, цены в баре были повыше, чем в любом магазине, а уж в сравнении с родным Новым Оренбургом вообще казались нереальными. Но разве станешь мелочиться в присутствии дамы? «Скажите, а сабля у вас настоящая?» Ариадна чуть коснулась рукой ножен. «Мы не носим подделок. Только не сабля, а шашка с келемитовым напылением. Свободно прорубает броню. Покажете?» «Обязательно». Даже жаль, что никаких опасностей не предвидится. Вряд ли у озера любителей природы поджидают какие-нибудь бандиты. Хотя так ли они нужны? Путались бы под ногами в самые неподходящие моменты. «Смотрите, а вот как раз экипаж очередного грузовоза. Видите, садятся в автобус». «Странно. Со всеми пожитками?» — удивился Найденов. «Они что, тут месяц торчать собираются?» «Действительно. Каждый из команды тащил с собой объемистые сумки, в которых не то что личные пожитки уместятся. Много ли их берут в полет? А полная боевая броня, да еще со всем положенным оружием. Кстати, и вес у сумок был явно немалый. Может, боятся, что вахтенные их личное имущество в отсутствии владельцев на виски обменяют?» Рассмеялась Ариадна. «Разве что так». Машина девушки была небольшой и не слишком новой. Но много ли на Туании крутых транспортных средств? Едет и ладно. По понятным причинам никаких производств подобной техники здесь не имелось. Любое производство — это постоянные капиталовложения, как правило, взятые в кредит, что делает многократно дороже конечную продукцию. Немало лет проходит, чтобы окупить затраты. Так какой смысл владельцам компании вкладывать деньги на посторонние дела? Производственную технику гораздо проще купить. А личную, кому надо, пусть заказывает каждый сам, включая стоимость доставки. В итоге выгодно всем. И производителям из дальних миров, и торговцам, и перевозчикам, и банкам. Ведь подобные покупки осуществляются обычно в кредит. В конечном же счете всему обществу. Ведь потребляя, стимулируешь его развитие. Правда, глидеров в воздухе видно не было. Не то с доставкой цена зашкаливала, не то местные власти не желали, чтобы люди летали по воздуху. А в чем-то девушка была права. Смотреть в городе было особо нечего. Обычное заурядное поселение, которое в центральных мирах тянуло бы максимум на провинциальный уездный центр. Частично застроенное относительно высокими от 3 до 5 этажей зданиями. Частично частными домами разных размеров. Земля здесь явно недорогая. Целый мир вокруг. Да только людей не особенно много. Единственный город на всю планету, а прочее — разнообразные поселения шахтеров. И вполне ожидаемо, настоящих дорог здесь оказалось немного. Они проложены лишь в тех местах, откуда приходилось доставлять продукцию в космопорт. Довольно скоро Ариадна свернула на грунтовку и весьма лихо повела машину через холмистый лес. Дорога то взмывала вверх, то скатывалась вниз, а над всеми здешними красотами простиралось голубое небо. «Контракт был выгодным», — между делом рассказывала Ариадна. «В отличие от простых работяг, специалистам здесь платят очень неплохо. Когда переберусь в один из развитых миров, у меня на счету будет вполне приличная сумма. Смогу открыть свою фирму и буду работать на себя. Ради этого вполне можно пожить на Туане и пару лет. С правами все нормально, никаких ущемлений. Если деньги имеются. Косятся, конечно, отдельные самцы не без этого. Мужской шовинизм неистребим. Но я им преподала несколько уроков хорошего поведения». «А я думал, вам здесь нравится», — простодушно заявил Найденов. Слова об уроках он пропустил мимо ушей. «Вы так поэтично описывали природу, и это тоже. Но надо же стремиться к большему. Природа — просто отдых от суеты». «Кстати, о большем. Вернее, о большом. Мы едва сели, весь порт забит грузовозами. Такая большая добыча? Я думал, здесь полное затишье. Я представлял здешний мир несколько иначе». «Сама не понимаю». Девушка пожала плечами. «На моей памяти никогда здесь такого не было. По-моему, у нас и грузов столько нет. Даже если все склады выметим подчистую. О росте добычи никто не говорил. Но документы у всех в порядке. Заявки и все такое. Денежных переводов пока, кажется, не поступало. Только на гостинице и нашли. Почему мы удивлялись? За каждый день стоянки ведь платить надо. А если еще так о людях заботиться, вообще в трубу вылетишь и по миру пойдешь. Но факт остается фактом. Все эти корабли ждут денег для оплаты и груза. И местные заправилы тоже. Кто-то в смене говорил, в правлении компании натуральная паника. Рудники спешно перевели на 3 смены, но все равно столько им не загрузить. Даже четверти. Однако ведь прилетели. Ничего не понятно». «Бардак», — протянул офицер. А тут как раз образующие своеобразную арку деревья расступились, и впереди, в ложбине между холмами, открылось большое озеро. Девушка была права. Голубизна воды поражала. И все это под безоблачным небом и в окружении девственного леса. Рядно свернула направо, отъехала немного и остановила машину. «Ну, как вам?» «Красиво», — медленно произнес Найденов. «И тихо. Не считать же шумом пение птиц». Ариадна внимательно посмотрела по сторонам, а потом подняла лицо к небу, не то ловя солнечные лучи, не то высматривая что-то в высоте. Но что там высматривать днем? О загадке 9-го сектора Иоганн вспомнил случайно, когда геолого-разведывательный спутник вошел в него и вдруг пропал с экрана. Отметил он это машинально, просто между делом следил за медленно перемещающейся меткой. Но ведь исчезнуть просто так она не могла. Все прочие приборы демонстрировали, что все в полном порядке. И та же телеметрия со спутника поступала, как ни в чем не бывало. Не было лишь его отметки. Некоторое время Иоганн тупо соображал, как такое может быть. Проверял прочие сектора пространства, однако на них таинственная невидимость явно не распространялась. Диспетчер собрался уже протестировать электронику, и тут снаружи загремело. Одновременно экран вдруг заполнился множеством отметок. Небольшие корабли стремительно врывались в атмосферу Туани, резко тормозили, а перед тем от них что-то отделялось и тоже мчалось к поверхности. Так выглядела атака из космоса при помощи десантных ботов. Быстрое преодоление последних десятков километров, сброс капсул, а потом уже работа на Земле. Откуда они взялись, почему первоначальный подход флотилии оказался незамеченным, гадать было уже поздно. И не имелось на планете сил, чтобы как-то прикрыть ее от вторжения. «Дона, в это!» Но уже в следующий момент диспетчер опомнился и лихорадочно включил дальнюю связь. «Всем, всем, всем! Планета Туания подверглась нападению! Повторяю!» Повторить Иоганн ничего не успел. Как только активировалась передача, один из ботов прикрытия мгновенно выпустил по зданию диспетчерской ракету, и передача оборвалась на полуслове. Вместе с жизнями всех, кто находился в мозговом центре космопорта. И целый рой смертоносных снарядов обрушился на стоявшего в отдалении Ермака. Благо, в таких случаях любой корабль беззащитен. Для всех остальных жителей Туании все еще только начиналось. Операция была явно спланирована после тщательной разведки. Десантники в боевой броне звеньями приземлялись возле ключевых точек города. Другие подразделения одновременно захватывали шахтные поселки и крупные агрокомплексы. Боты продолжали баражировать, прикрывая высадку от всех мыслимых неожиданностей. А затем уже второй волной один за другим стали садиться корабли. Из того самого девятого сектора, который почему-то был таким безмятежным на экранах. И если подумать, отнюдь не благодаря полям отражений, хотя и те до поры прикрывали чужой флот. И даже огромные грузовозы появились здесь отнюдь не случайно.